Грузовик для Отто. Я испытываю огромное облегчение от того, что пишу все это. Ни одной ночи я не спал нормально с тех пор, как обнаружил труп дяди Отто. Много раз я думал, сошел ли я с ума, или мне это еще предстоит. В чем-то было бы лучше, если бы эта штука не была у меня в кабинете, где я могу смотреть на нее, брать ее в руки, подбрасывать, когда мне захочется. Мне этого не хочется. Мне не хочется дотрагиваться до этой штуки. Но иногда я все-таки делаю это. Если бы она не была здесь, если бы я не захватил ее с собой, убегая во второй раз из маленького однокомнатного домика, я, возможно, начал бы уверять себя в том, что все это было всего лишь галлюцинацией, порождением истощенного и перевозбужденного мозга. Но вот она, здесь. Я могу почувствовать на руке ее вес. Все это было на самом деле. Большинство тех, кто прочтут эти воспоминания, не поверят им, разве что с ними случалось нечто подобное. Мне кажется, что моя откровенность и ваше доверие — это две взаимоисключающие вещи. Но я с таким же удовольствием расскажу вам то, что вы будете считать сказкой. Верьте, чему хотите». В любой страшной сказке должны быть тайна и предыстория. В моей есть и то. Позвольте мне начать с предыстории, чтобы рассказать, как мой дядя Отто, бывший богатым человеком по меркам Касл-Каунти, провел 12 лет в однокомнатном доме без водопровода на задворках небольшого городка. Отто родился в 1905 году. Он был самым старшим из пяти детей Шенка. Мой отец, родившийся в 1925 году, был самым младшим. Я был самым младшим ребенком моего отца. Я родился в 1955 году. Так что дядя Отто всегда казался мне очень старым. Подобно многим трудолюбивым немцам, мой дедушка и моя бабушка приехали в Америку с кое-какими сбережениями. Мой дедушка поселился в Дерри, так как там была развита лесная промышленность, в которой он кое-что понимал. Он преуспел, и его дети появились на свет далеко не нищими. Мой дедушка умер в 1925 году. Все наследство досталось дяде Отто, которому тогда было 20 лет. Он переехал в Касл-Рок и начал спекулировать недвижимостью. Занимаясь лесом и землей, он через несколько лет сколотил себе приличный капитал. Он купил себе большой дом на Касл-Хилл, завел слуг и наслаждался своим положением молодого, сравнительно красивого, сравнительно добавлено из-за того, что он носил очки, и чрезвычайно привлекательного для женщин холостяка. Никто не называл его странным. Это произошло позднее. Он получил травму во время катастрофы, когда ему было 29 лет. Не такую уж и тяжелую, но травма есть травма. Он прожил в своем большом доме на Касл-Хилл до 1933 года. Затем продал его, так как на рынок были выброшены огромные лесные угодья по смехотворно низкой цене, и ему безумно хотелось их купить. Земли эти принадлежали компании New England Paper –